Глава 7. Встречают по одежке, а провожают по уму. Целую неделю мы с Даней тратим на то, чтобы отснять деревенские сцены. Первый день мы перебираем мой гардероб, параллельно перекоряясь. Каждый из нас видит деревенскую девушку по-своему. Даня настаивает, чтобы я оделась как молочница из немецкого фильма, а я хочу быть в чем-то нежным, женственным, подчеркивающим естественную красоту. Ближе к вечеру, не без помощи наших родственников, мы сходимся на белом полупрозрачном платье-сорочке, синей косынке и длинной косе. Вот только к моменту принятия обоюдного решения на деревню почти опускаются сумерки, и мы расходимся по домам. А дальше каждый день после огородных работ выходим то в лес, то в поле, то на речку. Я старательно позирую и изображаю естественность, а Даня снимает все это на камеру. В один из дней на пляже мы пересекаемся с компанией небезызвестных селедок, которых мое появление не очень-то прельщает. «Городская, че разоделась, как средневековая девственница? Тракторист тебя и без этого платится, на своем агрегате покатает». Завистницы заливаются громким смехом, а я только сочувствую их интеллекту, точнее, его отсутствию. «Дань, а ты чего появляться в деревне редко стал? Мы уже заскучали». Быстро позабыв обо мне, селедки облепили Даню. Казалось, еще чуть-чуть, и парень бы захлебнулся в этих силиконовых долинах. Мне даже жалко его на секундочку стало. «А я не скучал», — отбиваясь от девиц, отрезал он. «Развлеклись и хватит». «Ну, Данечка, что ты такое говоришь?» «Говорю, как есть. Интерес к вам пропал». Как дальше возмущались селедки, я не слышала, потому что вместе с Даней ушла вглубь пляжа снимать очередные 10 секунд видео добрых полдня. В целом, опыт съемки мне понравился. Даня умело пользовался фотоаппаратом, ловил свет, подсказывал мне выгодные позы и ракурсы. Мне даже показалось, что он профессиональный фотограф. После изнурительного рабочего дня мы часто гуляли по деревне и близлежащим территориям. Даня рассказывал об учебе, о работе на радио. Я бы сказала, что мы нашли общий язык, и наше общение плавно перетекало в дружеское русло. Больше всего съемкам радовался дядя Коля и тетя Валя. Каждый день вечером соседи приходили к нам пить чай и на все лады расхваливали меня. Столько хорошего о себе я не слышала уже давно. Тетя Валя была в восторге, что внук наконец-то перестал ошиваться со всякими селедками и взялся за голову. Дядя Коля шептал на ухо, чтобы я на его чары сильно быстро не велась. Мне, конечно, было приятно такое внимание к своей скромной персоне, но сказать соседям, что мы всего лишь рабочий коллектив и, может быть, друзья, я не решалась. В конце концов, это бабушка и дедушка Дани, пусть он с ними и разбирается. Я своим все объяснила. Деревенские селедки стали ненавидеть меня еще сильнее, чем раньше. По деревне пошли слухи, мол, я изменяю своему дагестанскому мужу с Даней и уже ношу от него двойню. В общем, было весело. А на понедельник были запланированы съемки в городе. Даня обещал вывести нас в Екатеринбург на денек. «Дядя Вовы, тетя Галя». Выходным вечером он даже пришел к нам в дом. «Я хотел отпросить у вас Лесю на понедельник. Мы с ней съездим в Екатеринбург, да снимем видео. Обещаю, что к ужину верну домой целой и невредимой». «Ты как будто замуж ее отпрашиваешь, Данька», – всплеснул руками дед. «Поезжайте, конечно, хоть развейтесь. Молодые ведь, нечего тут с нами стариками на грядках сидеть». За выходные мы с Даней еще раз крупно поссорились, выбирая наряд для городских съемок. Я даже прикрикнула на него и выставила за дверь, когда он в шутку протянул мне какой-то блестящий детский топик, завалявшийся в недрах комода. Даня тогда пришел через 15 минут с плиткой шоколада, извинениями и предложением заехать домой в Екатеринбург и взять платье, в котором я изначально хотела сниматься. На это мы решили. Эту неделю в моей голове не переставала крутиться одна мысль. Встречают по одежке, а провожают по уму. Очередная народная мудрость, правдивости которой с годами я только убеждаюсь. Мы оцениваем людей по внешнему виду, а только потом смотрим на то, что внутри. Но не кажется ли вам, что в 21 веке все реже и реже воплощается в жизнь это самое «по уму»? Куда ни глянь, везде внешняя красота. Лицо рекламного бренда на билборде, секретарша в приемной директора, упаковка молока, обложка книги. Люди все больше внимания уделяют одежке и все меньше уму. Я задумалась, а как же быть с человеческими отношениями? Ведь мы тоже оцениваем друг друга внешне, ведемся на красивую картинку. Порой случается так, что разбирают пустые обложки, а содержательные стоящие вещи без красивой упаковки оставляют на полках. Что же делать? Следить за своими внешними данными или развиваться духовно? Как по мне, ответ очень прост. Обложка должна быть чуточку хуже того, что скрывается за ней, чтобы, заглянув внутрь, человек был приятно удивлен. Давайте не забывать ни о красивой картинке, ни об остром уме. Две эти составляющие не могут полноценно существовать друг без друга. И не верьте тем, кто говорит, что для него не важна внешность. Всех нас встречают по одежке.